Вы лучше пойдите, приготовьте коня, а то тогда некогда будет седлать, — ответил Григорий. Копарин внимательно посмотрел на него, пошел к своей лошади, стоявшей возле обозной линейки. Ведя коня в поводу, Григорий подошел к Фомину. Широко разбросав ноги, Фомин лежал на разосланной бурке, лениво обгладывал крыло вареной курицы. Он подвинулся, жестом приглашая занять место рядом с ним. «Садитесь полудновать со мной». «Надо уходить отсюда, а не полудновать», — сказал Григорий. «Выкормим лошадей и тронемся. Потом можно выкормить». «Чё ты горячку поришь?» Фомин отбросил обглоданную кость, вытер обурку руки. «Накроют нас тут. Место подходящее». «Какой нас черт накроет? За раз разведка вернулась, говорят, что бугор пустой, стало быть, Журавлев потерял нас, а то бы он теперь на хвосте висел. Из Букановской ждать некого. Военкомом там Михей Павлов, парень он боевой, но селенок у него маловато, и он едва ли пойдет встречать нас. Отдохнем как следует, перегодим трошки этот ветер, а потом направимся в Слащевскую. Садись, ешь курятину. Че над душой стоишь? Что-то ты, Мелехов, трусоват стал. Скоро все кусты будешь объезжать. А он какой крюк будешь делать?» Фомин широко повел рукой и захохотал. Выругавшись в сердцах, Григорий отошел, привязал к кусту коня, лег около, прикрыв от ветра лицо полой шинели. Он задремал под свист ветра, под тонкий напевный шорох, склонившейся над ним высокой сухой травы. Длинная пулеметная очередь заставила его вскочить на ноги. Очередь еще не успела кончиться, а Григорий уже отвязал коня. Покрывая все голоса, Фомин заорал «По коням!» Еще два или три пулемета затрещали справа, из лесу. Сев в седло, Григорий мгновенно оценил обстановку. Справа, над опушкой леса, чуть видные сквозь пыль, человек 50 красноармейцев, развернувшись лавой, отрезая путь к отступлению на бугор, шли в атаку. Холодно и так знакомо поблескивали над головами их голубые при тусклом свете солнца клинки. Прямо из лесу, с заросшего кустарником пригорка, с лихорадочной поспешностью, опорожняя диск за диском, били пулеметы. Слева тоже с пол эскадрона красноармейцев мчались без крика, помахивая шашками, растягиваясь, замыкая кольцо окружения. Оставался единственный выход — прорваться сквозь редкие ряды атакующих слева и уходить к Дону. Григорий крикнул Фомину «За мной держи!» и пустил коня, обнажив шашку. Отскакав сажений 20, он оглянулся. Фомин, Копарин, Чумаков — еще несколько бойцов бешеным наметом шли позади, в каких-нибудь 10 саженях от него. Пулеметы в лесу смолкли. Лишь крайний справа бил короткими злыми очередями по суетившимся около обозных повозок фоминцам. Но и последний пулемет сразу умолк. И Григорий понял, что красноармейцы уже на месте стоянки и что позади началась рубка. Он догадывался об этом по глухим отчаянным вскрикам, по редкой прерывистой стрельбе оборонявшихся. Ему некогда было оглядываться. Сближаясь в стремительном броске, шедшей навстречу лавой, он выбирал цель. Навстречу скакал красноармеец в куцом дубленом полушубке. Под ним была серая, не очень резвая лошадь. Как при вспышке молнии, за какое-то неуловимое мгновение Григорий увидел и лошадь с белой звездой нагрудника, покрытого хлопьями пены, и всадника с красным, разгоряченным молодым лицом и широкий пасмурный просвет, уходящий к Дону степи, за ним. В следующий миг надо было уклоняться от удара и рубить самому. В 5 саженях от всадника Григорий резко качнулся влево, услышал режущий посвист шашки над головой и, рывком выпрямившись в седле, только кончиком своей шашки достал уже миновавшего его красноармейца по голове. Рука Григория почти не ощутила силы удара, но, глянув назад, он увидел поникшего, медленно сползавшего с седла красноармейца и густую полосу крови на